Саша Степанова. Двоедушница. Эпизод 5. Мертвый хватает живого. Арсеника. Ее разбудили крики ворон и запах кофе. Похоже, какой-то пригород. Рядом автостанция. Люди в черной одежде ждут автобус под черным навесом. Черные птицы копошатся вокруг мусорного контейнера. Единственное яркое пятно — вывеска бургерной. Арсеника вытянула затекшие руки, сжала и разжала пальцы, расстегнула куртку и приопустила стекло. В машине было нечем дышать. «Я взял тебе кофе. Пройдись. Ехать еще час». «Спасибо». Она сделала несколько глотков и поставила стакан в подстаканник. Выходить в сырую хмарь не хотелось. Лучше бы поспать еще немного. «Куда мы?» «Туда, где вторая душа Ландера тебя не найдет. В Арзамас-23». «Это возможно? Правда, что ли, возможно?» «Дэв!» Не сдержалась, обхватила его руками и замерла. Только ткань куртки шуршала в тишине. «Как тебя зовут по-настоящему?» В паспорте написано «Артем Девлинский». «Если ты никуда не идешь, погнали». Он лихо сдал назад. Какая-то девушка из тех, кто ждал на остановке, отскочила и бросила на Арсенику недовольный взгляд, а потом наклонилась, чтобы очистить брюки. «Что там в Арзамасе?» «Не в Арзамасе», — поправил он, — «а в Арзамасе-23». «Только не спрашивай, куда пропали еще 22, это просто отметка в километрах. Но никто не знает, откуда точно они отмеряются». Я жил там какое-то время. Полупуть ломается на границе между областями, если Игни не наврал, конечно. И еще это бывший поселок железнодорожников. Почти все местные работают на вагоностроительном заводе. 2 уровня защиты. Поживешь там пару дней, пока я все не закончу. Не надо. Что? Арсеника помолчала, наблюдая, как однообразно мелькают за окном деревья. Я много думала. Я хочу все отменить. Если можно просто сбежать, и он не найдет меня, давай так и сделаем вместе. Я все равно не вернусь, мне некуда возвращаться. Мать теперь не пустит, да и какая она мне мать? Давай уедем сейчас. К тебе. Арсенику швырнуло на приборную доску, ремень впился в плечо. Запахло сжеными колодками. Сзади длинно просигналили, следовавший за ними белый внедорожник вильнул вправо. Повезло, что там никого не оказалось. Еще раз такое услышу — убью. Ты поняла? Да. От громкости музыки в багажнике задребезжал пластик. Скорость росла. Мимо пролетел указатель на Арзамас-23. Но Дэв не сворачивал. Сжал губы, смотрел перед собой и, кажется, вообще не видел дороги. Белый внедорожник со знаком «Дети» на заднем стекле так и держался в правом ряду. Арсеника успела заметить малыша в автокресле и напряженное лицо женщины за рулем. Внезапно Арсеника встретилась с ней глазами. Дэв резко крутанул вправо. Взвизгнули тормоза. Внедорожник скатился в рытвину и замер с задранным бампером. Когда Дэв развернулся через 2 сплошные обратно на Арзамас-23, рядом с местом аварии уже останавливались фуры. Ублюдок. Он и Арзамас-23 совпадали как рельс и колесная пара. Было несложно представить Дэва, выходящим в растянутых трениках из такой вот панельной пятиэтажки, чтобы весь день крутить гайки на заводе, а потом бухать под теплотрассой. Вдоль дороги попеременно тянулись ветхие ангары и разрисованные граффити-вагоны, которые вряд ли теперь покидали ржавые пути. Сразу за стелой с венком раскинулось местное кладбище. Единственный детский сад напоминал колонию. Немногим лучше выглядело приземистое серое здание, к которому они подъехали. За высокими елями виднелась часть мозаики. Мужчина, женщина и мальчик, одетые в форму машинистов. И голова Ленина на алом фоне над ними. У Ленина не хватало носа. Дэв явно был здесь своим, через проходную его пустили без вопросов. Арсеника осталась курить снаружи. рассмотрела табличку на фасаде. Техникум железнодорожного транспорта. Стрельнула сигаретку парню, который только что вышел оттуда же. Так и тянула спросить, как они все вообще здесь живут. Разве можно каждый день видеть Арзамас-23 и не сторчаться? Здесь даже воздух непрозрачный, повсюду какая-то дымка, несмотря на ветер. Вдалеке тревожно вскрикнул паровозный гудок. Все путем. То, как бесшумно подкрадывался Дэв, с ума сводило. Арсеника протянула ладонь, и в нее лег ключ с кислотно-желтым пластиковым брелоком. Вместе они перебежали дорогу и поднялись по щербатым бетонным ступеням на железнодорожную насыпь. Вправо и влево тянулся грузовой состав, похожий на подгоревшую связку сарделек. Дэв первым ловко нырнул под вагон и выбрался с противоположной стороны. Повторять было страшно, обойти невозможно. И Арсеника согнула колени, вжала голову в плечи и почти на четвереньках протиснулась между колесами, всей спиной ощущая тяжесть, нависшей над ней цистерны. Дэв, конечно, не дожидался, стоял вдалеке, возле деревянной бытовки, и прислушивался к хрипловатой перекличке диспетчеров. Голоса без людей звучали потусторонне. Арсеника шагнула через рельс и отпрыгнула. За ее спиной продребезжал из ниоткуда в никуда одинокий тепловоз. «Маневровый. ТЭМ-18ДМ», — сказал Дэв и подул на руки. «Имя свое забуду, а эту хрень никогда. Ну что, открывай?» Она осмотрелась в поисках того, что можно было бы открыть, но кроме грязной бытовки с зарешеченными оконцами ничего подходящего рядом не оказалось. «Это?» «Ага. Ладно, давай я». Повозившись с замком, он пнул перекошенную дверь. «Надо же, ни черта не меняется». Лампочка вспыхнула и погасла. «Пробки выбило, подожди». Арсеника остановилась на пороге и решила, что дальше не пойдет. Когда мимо проехала электричка, пол под ногами задрожал. «Здесь нет туалета и кухни. Здесь вообще ничего нет. Здесь есть жизнь», — заметил Дэв равнодушно. Закрыл щиток и отряхнул ладони. «Или она тебе больше не нужна?» Комната выглядела печальнее, чем мозаика с безносым Лениным и городское кладбище вместе взятые. На окне покачивалась сетчатая штора. Свет едва пробивался сквозь засиженное мухами стекло. На покрытом клеенкой столе кто-то оставил пустые банки. Возле продавленной в катышках пыли раскладушки валялись два стоптанных сапога. Вода на улице, туалет тоже. Чайник нельзя, проводка не выдержит, спалишь тут все. Да, и печку сама не трогай. Вон, спецовку можешь надеть, она теплая. Ватная спецовка висела на крючке за дверью и не вызывала желания к ней прикасаться. Дэв сходил куда-то и принес несколько подмерзших поленьев. Тут же, за шкафом, отыскал топор и теперь колол дрова, приспособив для этого табурет. Арсеника устроилась на раскладушке, обхватив руками колени. «Что это за место?» «Батина подсобка». «Отца твоего?» «Бывшего препода из технаря. Это у него кликуха такая, батя. Потому что носится с нами, проблемы всякие решает, чтобы людьми выросли. Не очень-то у него, правда, получается». Дрова в буржуйке затрещали, потянуло банькой. Сумерки скрыли убожество бытовки. Огонь будто вернул сюда тепло. Арсеника глаз с него не сводила. Пошуршав в темноте, Дэв выложил на стол две банки пива и помятый бургер, завернутый в жирную бумагу. Сам он тоже притих, сел и уставился на пламя. «О чем думаешь?» «Да так». Переворошив дрова, он подкинул в топку смятую газету. «О том мужике на кухне. Я ведь не должен был его видеть». «И я его видела». «Нет, в самый первый раз. Есми видят только двоедушники и те, кто рядом с ними. А прикинь, если бы я тоже стал таким». Даже Арсеника, хотя была второй душой совсем недолго, знала, что такими не становятся, а рождаются. «Тебе бы этого хотелось?» — спросила она осторожно. «Ну да». Хоть он и старался говорить сдержанно, его выдавал блеск в глазах. «Я трачу уйму времени на сон, хотя мог бы не спать и делать больше. А полупуть? Это же невероятная свобода. Тебе ничего не нужно, чтобы за секунду оказаться на другом конце города. Даже двери и стены не остановят. Я бы тогда...» Он снова замолчал, будто не мог подобрать слова. «Что бы ты тогда?» «Был продуктивнее». Пожалуй, этому миру невероятно повезло, когда Артём Девлинский родился не двоедушником. Хотя нет, я бы не смог. Ритуал их этот. Я ничего не знаю ни про какой ритуал. Дев протянул ей сигарету и поднёс зажигалку. Ты хоть одного ЕСМИ завалила, пока была второй душой? Мне не пришлось. Единственная девушка, с которой я ушла наизнанку города, попросила об этом сама. Повезло. Я однажды увидел, как это делает Игни. Лучше бы не видел. Если не знаешь, то и не знай дальше. Спокойнее будешь спать. Он резко встал, закрыл заслонку буржуйки и хлопнул Арсенику по плечу. Ну все, погнал. Поздно уже. Дверь запирай. Вокруг дома не слоняйся. Вообще отлично. Еще и сумку свою забыл. Арсеник издернул с крючка пыльный ватник, свернулась на раскладушке и накрылась им, как одеялом. Запах чернил все еще был здесь, но сейчас он успокаивал. Снаружи медленно и монотонно стучали колеса поезда. Домик покачивался в такт. И казалось, что сама она тоже едет, сама не зная куда. Но там точно лучше, чем здесь. Там точно лучше. Бажена. Странно, что о самоубийствах еще не заговорили. Городские порталы, самые желтые криминальные новости, а главное — люди, все продолжают делать вид, что ничего не происходит. А городские власти? Хотя нет, кое-что все-таки изменилось. На остановках и столбах привычную помощь наркозависимым вытеснила реклама магической защиты квартир с гарантией и скидками. Босс двинула занавеску и выглянула на улицу. Возле соседнего подъезда стояли две обтянутые алой и зеленой тканью крышки гробов. А во двор уже въезжала и ползла к ее подъезду машина скорой. Даже знать не хочется, в какую квартиру вызывали, потому что следующий, гадалки не ходи, будет ритуальная служба. «Le mort saisit le vif», — вспомнила она. «Мертвый хватает живого». Вообще-то о предрассудках, которые мешают воспринимать реальность, но сейчас в точности об их городе. Пока все здесь не перемрут. Чашка выскользнула из пальцев, но уцелела, только кофейная гуща расплескалась. Бо вытерла пол салфеткой. Нужно сообразить что-нибудь на завтрак. Этот Игни за раз потреблял больше, чем она в неделю. И спал сейчас на удобной большой кровати, двоедушник чертов. Тогда как ей пришлось довольствоваться раскладным креслом в коридоре, потому что Игни туда не поместился. Хорошо еще, что Ника укатила ночевать к себе домой. В дверь постучали, вероятно, как раз она. Может, даже догадалась захватить пару десятков яиц для своего? Здрасте. Чем обязана? На пороге стягивал шапку взъерошенный Костик из поискового отряда. Игни, у тебя дело есть. «У меня!» — пробормотала Бо, втаскивая его за капюшон в квартиру. «У меня! Только ты сперва войди и поздоровайся по-человечески, а потом объясни, что у вас с ним за дела. Слойку с курицей будешь?» «Угу!» Костик шлепнулся на табурет и облизнулся. «Доброе утро, Бажена! А где Игни?» «Спит еще!» Слойка подсохла, и Бо бросила ее в микроволновку разогреваться. «Так зачем, говоришь, он тебе?» «Не говорю я ничего, мне вообще нельзя. И ты все равно не поймешь. Хотя, если он у тебя живет, то, может, и...» Мялся он, пока Бо наливала чай, вынимала горячую слойку и уже почти поставила все это на стол, но в последний момент передумала. «А ты объясни так, чтобы поняла». Выбирая между завтраком и сохранением тайны, Костик обреченно махнул рукой и сразу же набил полный рот. «Только никому. Этой ночью в пределе порядка был совет. Мы с Игни получили важное задание». «Вы с Игни? Да при чем здесь вообще ты?» «Сказал же, у нас задание. Нужно встретить одного человека. он придет с изнанки по мосту будущих мертвецов. «Ариман», — произнес хрипловатый голос. Единственная хорошая новость. В кухне мгновенно стало тесно. Костик уставился на Игни и перестал моргать. Прошептал. «Я тебя слышал. Ты расплатился за свой долг чужими Есми». «Как видишь, мне это не помогло», — усмехнулся он и подмигнул Бо, которая окончательно растерялась. «Меня Костик зовут. По ночам Тин». Бо скорчила гримасу и открыла холодильник, так что ее лица все равно никто не увидел. 2, 4, 6, 8. Ювелирно уместив яйца на ладони, она развернулась к плите. «Тин. Еще один мелкий двоедушник. И прямо в нашем отряде». «Я лучший в поиске», — заявил он самодовольно. «В том, как дурить коллег, ты лучший. А ты просто завидуешь». «Блин», — успела подумать Бо, когда яйцо кувыркнулось из ее рук и отправилось в полет. Но вместо того, чтобы встретиться с Полом, оказалась в руке Игни. Костик выдохнул восхищенное «Ого!». А Игни разбил скорлупу о край сковороды и бледно улыбнулся. «Все уже знают про хаос. Так что ждем гастролеров. Сейчас у нас в городе проще всего отбить долги. Ариман должен быть на Горького через час. Бажена, ты с нами?» «Ни за что», — подумала она. Накрыла крышкой сковороду и пошла собираться. «Где он? Видишь что-нибудь?» Площадь выглядела как обычным пасмурным утром буднего дня, разве что менее оживленной, если не сказать безлюдной. Возле памятника великому русскому писателю топтались только они втроем. Голова писателя тонула в тумане. «Весна», — заметила Бо. «Весна началась». Город захлебывался тающим снегом. Вода заполняла дыры в асфальте. Вода капала с крыш. Вода оседала на волосах и впитывалась в одежду. Вот и ботинки, кажется, уже промокали. «А куда смотреть?» — подпрыгивал Костик. Если поначалу Игни еще пытался объяснять, то теперь просто молчал, уставившись в одну точку. На месте Костика Бо смотрела бы именно туда. С другой стороны от памятника остановился еще кто-то. Натянул капюшон так, что не разглядеть лица. Подходить и знакомиться он не спешил. Бо разблокировала телефон, чтобы от нечего делать полистать ленту. Тут же завибрировал входящий. «Ника, сказать ей, что мы здесь?» «Нет». Что-то в голосе Игни заставило ее сбросить вызов. «Скажи, чтобы никуда не выходила». Бо отправила Нике сообщение и забыла про телефон. Происходящее на площади запросто можно было принять за оптический обман. От памятника к серому кубу дома связи обычно вели несколько дорожек, но сейчас туман скрыл их полностью. Как и привычный асфальт, каждую трещинку в котором Бо помнила наизусть. Вместо него из дымки показался дощатый настил моста. Бо присмотрелась, решила, что мост подозрительно напоминает экотропу в парке Швейцария, и отпрыгнула. Ей навстречу шагнул человек. Оттуда, с изнанки города, подумала Бо с жадностью, всматриваясь в его лицо, без возраста и вне времени. Туман, который только что змейками вился у его ног, рассеялся, точно ветром сдуло. Однако интересный у них там стиль. Много кожи и еще больше металла, весьма загробно. Видимо, тоже что-то такое почуяв, Костик мелкими шажками задвинулся за спину Игни. «Конвоир Ландер», — холодно произнес незнакомец, не подавая руки. У него оказался приятный голос, ласковый настолько, что забирался под кожу, хотя встреча изнаночной был явно не рад. «Конвоир Шригерт». «Ого, да они, похоже, враги». «Добро пожаловать в наше пекло». «Наизнанке сейчас не лучше», — опустил подбородок Шригерт. «Сны уже повсюду». Идель словила вуаль. Гил еле справляется в одиночку. Ариман? Нет больше Аримана. Они помолчали, и в этом молчании, казалось, сложили копья. Ригард жестом подозвал парня в капюшоне, который, похоже, все это время стоял за плечом Бо и прислушивался к беседе. «Тоже местный?» «Мавр и Волхв», — представился он с усмешкой и протянул руку, которую Ригард вынужден был пожать. «Мы в Вологодске. Слыхали, у вас тут черт знает что происходит. Помощь не помешает». «Помощнички», — сморщился Ригард и обтер ладонь. Взгляд его прозрачных глаз уперся в Бо. «Ты или вы тоже в Вологодске?» «Из Рязани», — буркнула она. «Там еще грибы с глазами. Их едят, а не глядят». Он посмотрел на нее с жалостью. «Ясно. Все, кроме Ландера, свободны». Развернувшись, Ригард двинулся к платной парковке возле Бургер Кинга. Там уже ждали два надраенных до блеска гелика, разумеется, черных. Игни не отставал, и Бо не слишком понимая, что делать, тоже. А вот и городские власти пожаловали. Испуганно подумала она, наблюдая, как мужик в костюме и таких чистеньких туфлях, будто он в них по воздуху летает, обменивается рукопожатием с Ригертом. И тот что-то не спешит лапу вытирать. Предложение разойтись всем, кроме Ландера, начинало нравиться ей все больше. «Или мы вместе, или никак», — высунулся Костик. «Мы здесь тоже живем вообще-то». «Не живем, но чуем», — мрачно уточнил Мавр Волхв. «Живут они тут, чуют, ясно тебе?» — хохотнул Ригард. «И ты, Толя, еще спрашиваешь, чем я собираюсь заниматься? Контингент-то сам видишь какой. Ни стиля, ни размаха, ни романтики». «Извини, я пойду», — тихо сказала Бо, но Игни до боли сжал ее руку. «Ты с нами. Хочу, чтобы ты знала обо всем, что там будет». Из города выехали по трассе по Ветлужье на Шахунью. Даже не по себе стало. Родом из Шахуньи была мама. И какая-то у нее там в юности случилась трагическая любовь. За последний год все мозги вынесла. «Отвези меня, мне надо его увидеть». Бо представляла эти 3,5 часа дороги с мамой, которая, как обычно, украдкой накидается на заднем сиденье так, что в итоге не сможет выйти из машины, и говорила «нет». Еще представляла, как любовь видит пьяную маму без зубов и с опухшими щеками, и снова говорила «нет». Мама ложилась на кровать, отворачивалась к стене и тихонько плакала. После одного из разговоров о Шахунье Бо уехала на свою ночную смену, а когда вернулась, нашла маму на полу в прихожей. На ней было пальто и один сапог. Второй пропал куда-то. Даже после похорон Бо не смогла понять, куда. Только Шахуньи ей сейчас не хватало. Но повезло. За Арьей свернули и крались теперь по разбитой двухполоске. Большое Карпово, большое Сидорово. Ничего большого, кроме разрухи, вокруг не было. Множество оттенков серого с черными штрихами заброшенных изб. Михайлов полом выглядел и того хуже. Здесь даже дворов не осталось. А улица, ведущая к наполовину разобранной колокольне, заросла торчащим из-под снега бурьяном. Прямо за колокольней внезапно возникла расчищенная бетонка. Подпрыгивая на плитах, оба гелика углубились в лес. «Здесь есть жизнь», — удивилась Бо, рассматривая кованые фонарные столбы, решетку ворот и новострой за ними. Кто-то отгрохал себе лесную усадьбу. Правда, без излишеств. Бело-голубое здание из клееного бруса с флигелями и полуротондой центрального входа смотрелось симпатично и просто. Они оказались здесь не единственными гостями. Несколько рабочих откидывали тент грузовика. То, что было под ним, напоминало недешевое медицинское оборудование. «Смелее!» — распахнул перед ними дверь тот, кого Ригард назвал Толей. «Мой дом, ваш дом. Скоро подадут обед. Проходите в фойе». Бо отдала куртку горничной и замялась, глядя, как с подошв гриндеров мгновенно натекает на паркет грязная лужа. У остальных было то же самое. Один только изнаночный заявился с сухими ногами. «Располагайтесь, пожалуйста, в гостиной. Там вам будет уютно». Еще бы не уютно. Картины, мини-бар, стеклянная дверь в зимний сад. «А что у вас в башенке над крышей?» — не удержалась Бо. «В Бельведере?» «Обсерватория», — улыбнулся хозяин дома и жестом указал ей на диван возле камина. Бо села и незаметно придвинула ноги поближе к огню, в надежде просушить носки. Кажется, только она чувствовала собственную здесь неуместность. Игня ушел в себя, Костик задрал нос, а в быстрых взглядах, которыми обшаривал все вокруг Мавр Волхв, читался интерес, едва ли связанный с дизайном. Ригерт развалился в кресле перед длинным столом. Сверху над ним нависала чучельная голова лося с раскидистыми рогами. «Что ж», — потер ладони Анатолий, «не будем терять время и перейдем к нашим общим делам?» «Общие дела», — хмуро повторил Ригерт. «Как-то ты льстишь этому сброду. Насколько я понимаю, был нарушен порядок. И тот, кто это сделал, должен как можно скорее отправиться...» Он поднял голову и посмотрел на чучело, словно советуясь. «Вверх по течению реки». Краем глаза Бо заметила, как дернулся Игни. «Твоя подружка, Ландер?» «Честно говоря, когда коровья смерть в последний момент протащила ее на лицевую сторону, мы все порядком обалдели. Однако малая клялась, что хаоса не будет. Дай мне время. Я найду Арсенику сам». «Ника, Арсеника. Так тебе времени, что ли, не хватило?» «Я разберусь». Он встал и направился к выходу, словно только и ждал возможности свалить. «Уйдешь сейчас?» На удивление сдержанно заговорил Изнаночный. «И я заберу свое предложение обратно. А ведь ты его даже не выслушал». Игни замер, не оборачиваясь. «Я дам тебе 3 дня на то, чтобы найти эту беглую вторую душу и привести сюда. 3 дня мы будем сдерживать Есме. Дольше, увы, не сможем. Нас мало. А станет еще меньше. Если за 3 дня ничего не изменится, Ландер, я буду вынужден вернуть наизнанку города Веронику. Порядку все равно, кто из них там окажется. 3 дней хватит. Но ты нужен мне здесь. Так что придется тебе положиться на своих...» Внезапно он посмотрел прямо на Бо. «Коллег». «Да ты охренел, Ригерт!» — взорвался Игни. «Как они, по-твоему, должны это сделать?» «Вот и мы не понимаем», — подал голос Мавр Волхв. «Не для того сюда тащились, чтобы всяких шмар искать. Мы будем охотиться». «Вон пошли», — попросил Ригерт и прикрыл ладонью лицо. Игни постоял, ни на кого не глядя, и Бо внутренне сжалась. Здесь было плохо все. И шмары, и манеры Ригерта, и то, что коллегой назвали именно ее. Но Игни сдержался. Бросил. «С нами наизнанке командовать будешь, конвоир». И пошел к дверям. Бледное лицо Ригерта стало пунцовым. Он поискал вокруг себя что-то, чего здесь не было, и вдруг рявкнул. «Илана, задержи!» Бо ждала, что на Игни бросится собака, но перед глазами мелькнули волосы, клочья рыжего меха и птичьи перья. Секунда, и вот он уже растянулся вниз лицом на полу, прижатый коленкой несуразной девчонки в наряде маленькой разбойницы. Дернулся, прошипел: «Слезай, сам пойду». И она, выпустив его, отступила на шаг. Игни поднялся неловко, будто сам не понимая, как так получилось. Приблизился к Бо, быстро шепнул ей на ухо несколько слов и, сопровождаемый стремительной Иланой, вышел. «Мой водитель вас отвезет», — растерянно пообещал Анатолий, пока Бо, Костик и окончательно замкнувшийся Мавр Волхв натягивали куртки в золотисто-зеркальном фойе. «До станции Ария. Так удобно?» «Конечно. Спасибо». Бо от души ему улыбнулась. «Вот нормальный же человек». А в последнее время она отчаянно тосковала по нормальности. Дверь была открыта. Работяги волокли во флигель медицинскую кровать. Во дворе ждали еще 5 таких же. Бо забралась на заднее сиденье гелика и пересчитала. Да, 5. «Интересно, что они делают?» «Вообще не интересно». Костик тер глаза и, похоже, был готов зареветь. «Просто не верится, что нас выставили. Даже попытаться не дали. Периметр под напряжением. Видеонаблюдение. пробормотал Мавр Волхв. «И жрать хочется, обед зажали», — ныл Костик. «А у меня денег нет». «Лаве есть», — подмигнул ему Мавр Волхв и покосился на свой карман. Бо вспыхнула и отвернулась. «Ничего себе, гость! Краденый поросенок в ушах визжит». Чтобы отвлечься, она достала телефон. Нужно было посмотреть расписание электричек. Перед тем, как уйти с Иланой, Игни назвал город. Ника спрашивала, где вы? Подумав, Бо напечатала. Работаем. Вот, от Арьи до Сухобезводного, оттуда пересесть на Лапшангское направление. Арзамас-23. Всю жизнь здесь прожила и понятия не имела, что в области существует еще что-то с таким названием, кроме просто Арзамаса. «Да блин, ё-моё!» простонал Костик, когда последняя примета цивилизации, машина Анатолия, оставила их на полустанке. По его щекам покатились огромные слезы. «Я сейчас умру!» Вокзал оказался одноэтажным, с уличными окошками касс и без намека на буфет. Бо взяла 3 билета и сверилась с часами. До электрички 15 минут. До ближайшего продуктового можно было добраться пешком за 30. Когда она об этом сообщила, Костик с размаху уселся в сугроб и кинул в рот пригоршню снега. «Ну не плачь, мальчик», — ласково произнес старушечий голос. «Что, обижают они тебя?» «Да он сам», — начала было Бо, а бабка уже тащила из сумки и протягивала Костику пирожок. Судя по тому, как запотел пакет, еще горячий, и смотрела настолько душевно, что Бо тоже всерьез подумывала заплакать, чтобы заслужить такой взгляд. «Не бойся, ешь. Сама пекла. С капустой». «А у вас, — сглотнула Бо, — много их там?» «Пяток. Девкам вон несу». И она махнула в сторону касс. «Мы берем все. Отдай деньги». Мавр Волхв сделал вид, что не расслышал, и Бо ткнула его локтем под ребро. «У меня нет налички, заплати!» «Слушайте, вас нам Бог послал. Вы даже не представляете, как много для нас...» Костик жевал закрытыми глазами, и выражение его лица говорило красноречивее всех благодарностей. Игни. Арзамас-23. Город, которому не повезло. Им дорожил Артем Девлинский. Достаточно далекий, чтобы сломать полупуть. Довольно близкий, чтобы в любой момент вернуться. Князев не уследил за пистолетом. Бажена везучая, но слишком любит людей. И в целом все плохо. «Эй, коллега! Ну что, как настрой? Слушай, холодно тут». Илана растерла плечи и поправила ворот больничной пижамы. Все, что ей оставили прежнего, перья в волосах и феньки на запястьях. «Я принесу одеяло, как только вы уснете». Над ней склонился белый халат. «Опусти ниже, вот так. Я прикреплю это, ладно? Чтобы знать, как ты дышишь». К сигналу его сердцебиения прибавился частый ритм сердца Иланы. «Я думала, мы просто ляжем спать». «Вы просто ляжете спать». Женщина в белом халате погладила ее по волосам и погасила свет. «А я прослежу за тем, чтобы вы проснулись». «Здесь 6 мест. Будет кто-то еще?» «Будет кто-то еще. Берегите себя». В целом, план Ригерта с медикаментозным сном был хорош, не считая того, что их здесь двое и что вместо Игни появится Князев. А это значит, что Илане придется работать в одиночку. «Мою ночную душу зовут Сказка», — прошептала она. «Я сама ее так назвала, всегда хотелось пожить в другом мире. Стать не собой. Она меня как будто впустила в любимые книги». «Дерешься ты не как любительница книг». «Я занималась кунг-фу 7 лет. Потом историческим фехтованием. Так я сбегала. Мне кажется, Или ты боишься?» Он посмотрел на нее, опутанную такими же датчиками. «А ты нет? Нас здесь двое». «Не бойся», — сказала она и закрыла глаза. «Я тебя там не брошу». «Словно на прицел, словно в оборот». Насколько велики шансы отыскать человека в незнакомом городе? У Бажены 0,0. По 0,5% за вторые души у Кости Мавра. Итого 0,01 на троих. Он должен быть в Арзамасе 23. «Словно под обстрел на парад в хоровод». «Где сейчас Девлинский?» «Летов точно был двоедушником», — сказала Илана издалека. И опять сначала. Вспомнил Игни и отключился. Идет смерть по улице, несет блины на блюдце. Шик, шик. Кому вынется, тому и сбудется. Шик. Тронет за плечо, да поцелует горячо. Это у нее что, коса? Скрестив ноги на ступенях заброшенного ДК имени Ленина, сказка точила косу. Лунный свет из рваных облаков серебрил ее волосы. За спиной высилась громадина советской постройки с колоннами и крышей, напоминающей срезанную верхушку египетской пирамиды. Князев прилип спиной к одной из этих колонн и, похоже, только благодаря ей держался на ногах. Внизу кипела жизнь. Заброшку оцепили. Двое камуфлированных ребят тянули красно-белую ленту от столба к столбу. Ригерт в кожаном плаще метался между домом и улицей. «Соберись», — строго сказала князеву сказка. «Мы должны быть благодарны Эшу. Мы скоро свалим отсюда. Отобьем долг и свалим. Станем конвоирами предела порядка или уйдем вверх по течению реки. Ого, глянь-ка туда». Она прищурилась, опираясь на косу. «Еще четверо. Они сейчас лежат там с нами. Надеюсь, та женщина хороший врач». «Давай же, идем, ну!» Игни подумал, что если кому-то здесь и понадобится помощь врача, то это будет он сам. Пока Ригерт разворачивал карту города, остальные шептались за его спиной. «Как мы там?» — в полголоса спросила сказка двоедушника с шахматной татуировкой на шее. «Овощи!» — ответил тот краем рта. «Искусственная кома, ИВЛ, по делам через трубочку». «Какая кома? Что за нафиг ИВЛ?» Сказка немедленно переадресовала вопросы Ригерту. Неплохой она все-таки человек, эта сказка. Видимо, Ригерт думал так же, потому что не вспылил и даже приложил усилия, чтобы ответить с сочувствием. «Не, ребят, а вы на что надеялись? Город не маленький, 8 районов, 460 квадратов. Вас здесь шестеро, еще столько же работает в Нагорной части. Нужно время, и я вам его даю. Давайте к делу». Он ткнул в карту. 8 районов, 3 в Нагорной, 5 в Заречной. Это ваши. Нужно будет... А как же люди?» «Князев, лучше бы ты молчал». «Люди?» — переспросил Ригерт. «А ты что, где-то видишь людей?» В абсолютной мертвой тишине ночного города надрывалась сирена скорой. «По домам твои люди сидят, заняты, выпиливаются». Он обошел каждого, тщательно проверяя заточку клинков и прочность удавок. Жаль, что нельзя было оказаться сейчас там. Ощущение рукояток кистеней в ладонях вспомнилось так ярко, что даже плечо заныло. Князев стоял с краю и прятал за спиной пустые руки. Ригерт протянул ему свой стилет. «Мне не надо». «Приемы армейского боя, да?» — усмехнулся Ригерт, но настаивать не стал. «Значит так, черти. Ваша цель — выманить их и загнать в эту халабуду у меня за спиной. Больше ничего. Работайте парами, следите друг за другом и берегите себя». «Зря ты отказался», — приглушенно говорила Князеву сказка. «Ну ничего, справимся. Ты же со мной, да?» «Просто будь с ней, Князев. Если ничего больше не можешь, хотя бы будь с ней». Вшестером они обогнули ДК и миновали стройку в Севашском переулке. Мокрые бараки таращились на улицу пустотой в пластиковых рамах. Сразу за ними темнели такие же безлюдные с виду хрущобы. «Ни одно окно не горит», — заметила сказка. «Только фитолампы». «Все как вымерли», — поддержал парень с татуировкой. «Раньше бывало, едет мой дневной в офис утром, транспорт битком. А сейчас не то что людей, даже маршруток нет». «Так они и вымерли», — отозвался другой. «Уехали еще многие, кто сообразил. У меня, ну, второго, мать на той неделе чуть не выпилилась. Она санитарка Вляхова, увидела в палате мужика, который только вчера там же умер. И все. Откачали?» «Угу, успели. Говорят, из-за какой-то девчонки все бегает сейчас по лицевой стороне, прячется». «Ладно», — оборвала сказка. «Чего теперь? Работать пора». Запрокинув головы, они снова разглядывали дома. «Их больше, чем я думала», — прошептала сказка. «Намного больше. На втором этаже четверо». Ее глаза были закрыты, пальцы указывали на окна и стены. «На пятом трое. И на последнем столько же», — посчитал Князев. «Недавние. Ну что, разбегаемся?» Двое, включая татуированного, двинулись в сторону бассейна «Олимпиец». Еще двое — к метро «Ленинская». Князев и сказка остались. Все они слышали сейчас плач Есми. Игни тоже помнил этот звук. Отделаться от него нереально, в ушах будто сходят с ума радиоволны. Есми можно позвать, и они приходят. На это и рассчитывал Ригерт, когда предложил сгонять их в заброшку. Игни обычно звал Есми молча, мысленно отдавал приказ. А сказка медленно, протяжно запела, не разжимая губ. Она пела, стоя посреди двора с косой на плече, и в каждом притихшем доме ее слушали. Один за другим они бесшумно покидали подъезды. Мужчины, женщины, подростки, дети помладше, все, кто недавно возвращался сюда домой, гулял с собакой, выбегал в магазин. А теперь они поплатились за то, чтобы все это могла делать Ника. Есми прибывали. Во дворе для них уже не хватало места. Но сказка не останавливалась. «Скажи ей, дурак, сдохните же!» — яростно подумал Игни, понимая, что Князев все равно не услышит. Но он почувствовал сам и коснулся ее руки. «Перестань». Сказка покачнулась и открыла глаза. «Они неделю назад были живые». «Были, были. Возвращаемся». Оба ушли в полупуть и показались уже на перекрестке Севашского и улицы Искры. Сказка медленно отступала, не переставая тянуть свою мелодию. Князев держался на шаг впереди. Есми слаженно повернули головы и побрели следом, огибая стройку, затекая между вросшими в землю домишками, которые каким-то чудом уцелели за торцевой стороной Ленинского ДК и, наконец, заплескались на его обледеневших ступенях. Прежде чем Князев успел нырнуть в темноту за распахнутыми дверями, Игня различил сухие щелчки выстрелов. Откуда били, не понял. Кажется, с крыши. Князев тоже заметил и обернулся. Совсем ненадолго, но этого хватило, чтобы увидеть, как Есми спотыкаются и падают на площади с фонтаном перед заброшкой. Дальше был ярко освещенный прожекторами зал. Свет заливал желтые стены и разбитые зрительские кресла. Ослепленный, Князев замешкался и поднял руку, прикрывая глаза. Но более сообразительная сказка потащила его дальше, к оркестровой яме. Когда они с разбегу туда рухнули, расчерченный лучами воздух взлетел столб пыли. Вооруженные люди стояли на краю сцены и отщелкивали вбегающих Есми. Те наваливались в проходе и мешали следующим. Поняв это, стрелки начали выдерживать паузы. Йесми оставались лежать между сломанных кресел. Сейчас, когда их глаза были закрыты, они совсем не отличались от тех, кем были раньше. Все двойки вернулись и сидели теперь в оркестровой яме, ни на кого не глядя. Только Сказка долго смотрела на Князева, а он на нее. Ригерт перегнулся через край и помахал им бутылкой виски. «Перерыв!» Выбирались по одному. Каждый отводил глаза, чтобы даже случайно не увидеть заваленный телами зал. Но им все равно придется. «У них перерыв, не у вас!» Сказка с лязгом отбросила косу, взглянула на Ригерт из-под лобья и вдруг накинулась, пытаясь ударить в лицо. Ригерт обхватил ее обеими руками и держал так, пока она не прекратила дергаться. Только шумно дышала в наступившей тишине. Недавние стрелки в балаклавах, скрывающих лица, курили возле стены. Интересно, что именно им рассказали? И рассказали ли вообще? «Ваш выход, ребята. Ваш заслуженный урожай». Все, кроме Сказки, которая вцепилась в Ригерта и, казалось, не могла разжать пальцы, по очереди спустились в зал. Никто не учит юные вторые души, что делать с Йесми. Не объясняет, что такое полупуть и кто теперь ты сам. Просто открываешь глаза. Тебе 14. Ты словно видел долгий сон о том, как строил кривые башенки из песка, лил слезы по пути в детский сад, стоял на школьной линейке с букетом поникших гвоздик. Получал первые двойки, дрался за школой, читал про пиратов с фонариком под одеялом. Ты будто подсмотрел это в замочную скважину. И вдруг открываешь глаза. Тебе 14. Ветер в лицо. Шаги. Переставлять ноги, оказывается, чертовски сложно. Слова. То, что тебе ими кажется. Йесми. Вот оно, твое первое слово. И говоришь ты его так же, как тот другой, произносил мама. Все понимается через боль. Слишком далеко отошел рывок. Таскают, как щенка, за ошейник. Полупуть. Вот он, твой первый шаг. Не слушаться — больно. Голод — больно. Йесми — тоже больно. Но невозможно не делать того, для чего тебя оставили в этом мире. Ритуал. Единственное, что не приносит боли и совсем не сложно. Мерзко ли? Да так. Дело привычки. Вот и сейчас они, унылые хороны, по колено бредущие в топях леты. Там, где прошли, нет ничего, кроме досок, трухи и следов на пыльном полу. Освобожденные души устремляются вверх, сквозь крышу разрушенного ДК, прямо в светлеющее мартовское небо. И начинается дождь. Конец 5-го эпизода. Читала Саша Степанова.